Итак, значит, у нас сегодня с вами 1 апреля, год у нас 2013. Значит, я понимаю, что не вовремя я об этом говорю, и тем не менее, если до сегодняшней полуночи вы успеете обмануть 12 человек и сказать им с 1 апреля по телефону, не вопрос. Делается легко. Вот там звоните старым там каким-то друзьям, значит, под едой чего-нибудь короткого вопроса задать, и рассказывайте некую новость о себе и слушайте комментарии. Вот, разнообразные, да, там, например, звоню подруге, говорю, мы с мужем развелись, представляешь, ну вот. Она говорит, да давно пора было, ну, в общем, я говорю, с 1 апреля. Вот, да, в общем, какая-то такая тема, да, вот если 12 человек обмануть, потому что день посвящен во многом богу Локи, богу обмана, соответственно, да, там розыгрыши и прочее, то весь год уровень счастья, удачи точнее, не счастья, удачи, гораздо выше. То есть год вы становитесь более удачными. Поэтому во время перерыва советую понажимать на телефон. Значит, смотрите, 12 раз, то есть если вы вдруг обманули вместе трех человек одновременно, это все равно один. 12 обманов надо произвести, понятно? Вот, ну, в крайнем случае, в следующем году сделайте это. Да, чтобы выйти замуж в этом году, надо 7 раз, не перепутать. А чтобы счастливо выйти замуж. Ну вот, удачно выйти замуж. 7 плюс 12, мне кажется, все-таки нет. Это тогда в этом году выйти замуж, а в следующем удачно. 7 плюс 12 это солнце, 19. 19, ну. Окей, все, значит, кончаю трепаться, начинаю урок. Значит, ну что, мы девяточку пентаклей с вами сейчас проходим, да? Значит, девятка пентаклей у нас карта очень красивая, она описывает, соответственно, ситуацию, в которой, ну, энергетическую или финансовую ситуацию клиента. Вот, ну, к слову сказать, в принципе, здесь энергетическое и финансовое, очень большой такой знак равно между этим стоит, если мы говорим о реальности там социальной. Да? Ну, помните, у нас три области. То есть девятка пентаклей у нас в другом виде повторяет темы четверки и семерки пентаклей. Да? Только вот мы уже наконец-то дошли и на пентаклях тоже до совершенства. Вот, ну давайте, в общем, начну, наверное, с внутреннего состояния, ладно, с тем, как это внутри выглядит. Потом преломлю это под социум. В социуме немножечко расскажу о том, как это еще и денежно выглядит, даже не немножечко. А потом после этого рассказываю о том, как это в отношениях выглядит. Хорошо? Окей. Значит, то есть план занятий таков. Значит, ну начнем мы с внутреннего состояния. Вообще девятка пентаклей – это сообщение о том, что ты находишься в коммуникации с высоким эгрегором. То есть и в принципе высокий эгрегор тебя знает, да, тебя опекает. И в связи с этим, в принципе, да, можно сказать, что ты живешь на потоке. Вот есть такое, да, вот такая мифическая тема. Вот, ну, она живет на потоке. Там, или вот он живет на потоке. Что вот имеется в виду, да, что это за житие такое на потоке? Значит, ну, сразу могу сказать, что это состояние жития на потоке некомфортное. Вот. То есть жить на потоке некомфортно. Гораздо комфортнее жить без всякого потока в нормальной себе четверке пентаклей. В связи с тем, что на девятке пентаклей вы находитесь в состоянии такого некого творческого напряжения. Понимаете? То есть, иначе говоря, девятка пентаклей тоже иногда имеет смысл отдыхать. Как бы это странно ни звучало. Что такое творческое напряжение? Да? Ну вот смотрите, вот, например, представьте себе, что решили мы с вами поиграть там, в корову или там, крокодила. Ну, это два названия одной и той же игры. Делимся на две группы, долго-долго шушукаемся и в результате, значит, там, решаем дать задание, там, подзываем, там, например, Гелю и говорим ей на ухо, покажи шестерку пентаклей. И она своей группе показывает что-то там руками, так, чтобы они узнали, что это шестерка пентаклей. Да? И когда она узнает, типа вот они выиграли. Ну, знаете, да? Просто нормальные люди, конечно, не в шестерку пентаклей играют, да, какие-то там, я не знаю, там слова и понятия. Вот когда-нибудь играли в эту игру? Ну, или там более-менее себе можете представить состояние, когда вы в эту игру играете? Вот смотрите, здесь в данной ситуации в состоянии творческого напряжения находится как тот, кто показывает, так и тот, который пытается угадать. Согласитесь, что состояние веселое в достаточной степени, да, но это состояние не релакса, понимаете, да, а некого процесса. Понятно, нет? И вот сам по себе этот процесс, он наполняет. После этого хочется поиграть еще. принципе, и поугадывать еще. Просто оно может быть двух степеней интенсивности. Соответственно, это может быть степень интенсивности, когда прям ты тот, который показывает, то есть тот, который на потоке еще и творит прямо сейчас активно, или тот, который, соответственно, активно реагирует. Понимаете, два разных состояния. Наблюдатели активно реагируют, творец в это время. Ну вот, понятно, что состояние творца более, ну, включенное, и активное реагирование менее включенное. Но, тем не менее, то и то можно было бы сравнить с состоянием на потоке. Сравнить. Просто мне надо было вам как-то описать, ну, состояние изнутри, да, и поэтому надо было приводить какие-то, ну, примеры, да, из вашей жизни. Ради бога, не думайте, что во время этой игры все играют прямо на потоке. Нифига. Я просто про состояние вот этого напряжения, да, но не плохого напряжения, да, вот такого, ну, я бы сказала, что наполняющего хорошего напряжения. Вот, соответственно, то есть, и вот эта сама по себе жизнь на потоке, да, это предполагает, что вот вы достаточно быстро реагируете на внешний мир, да, даже если вы находитесь в неком релаксе, вы из него выходите, как только в этом есть там, ну, хоть мало-мальское там какое-то, ну, там, желание или необходимость, да, значит, при этом, соответственно, в общем, считается при житии на потоке, в общем, правильно, что обстоятельства помогают, что можно на тему не париться, да, в общем-то, на тему обстоятельств. Вот, и тут, кстати, очень помогает девятка мечей, например. Вот, то есть в том случае, если что-то на твоем потоке, да, там тебе вдруг не дали, то быстрее всего это значит, что тебе это было не надо, или не сейчас, или немножко другое. Или скоро дадут, просто еще социум инертный. Поэтому ничего страшного. Да, то есть, по большому счету, вот девятка пентаклей – это действительно такая коммуникация с миром через вот, через, ну, вот это особое состояние включения во внешний мир. Да? То есть вообще такая включенная коммуникация. Хорошая, там, вкусная, включенная. Значит, я вам описывала о том, что эгрегоры бывают высокие и низкие. Описывала? И, соответственно, получается, что вот девятка пентаклей – это всегда коммуникация с высоким эгрегором. Вот за счет того, например, что социальный эгрегор, эгрегор низкий, то самый, ну, то с ним коммуникация может быть только в стиле семерки пентаклей или четверки. В девятке пентаклей коммуникация с социальным эгрегором невозможна. Только с индивидуальным. Понятно? Вот, хорошо. Значит, и таким образом мы можем с вами встретить людей с невысоким уровнем духовного развития, ну, там, скажем, максимум желтый. То есть, иначе говоря, красные, оранжевые и желтые в девятке пентаклей не могут быть. Понятно? Это не их уровень коммуникации с эгрегором. Они могут быть на четверке пентаклей или на семерке пентаклей. Потому что высокий эгрегор до них не дотягивается. Коммуникация с высоким эгрегором у них невозможна. Значит, потому что их вибрационный уровень недостаточен. Я понимаю, что это вот такая тема с этим вибрационным уровнем сложная. Как бы ее мне бы вам разъяснить так, чтобы всем стало понятно. Если пользоваться метафорой, то я, в общем, вам уже это описывала, поэтому просто повторюсь. Вот смотрите, вот вибрационный уровень, он чем-то похож на интеллект. Вот попробую объяснить, да? То есть это отзывчивость, ну вот быстрота, ну не знаю, там прохождение, там, ну как, там быстрота прохождения импульсов. Вот. И, соответственно, получается, да, что вот вы можете общаться с очень красивыми, да, там очень такими, ну, светлыми, да, я бы сказала, даже просветленными людьми, но в том случае, если они низкого уровня духовного развития, то часть каких-то, ну, вот ваших там тем и текстов для них будет недоступна не по причине глупости или умности, понимаете, да, а по причине того, что просто для них это, да, вот, ну, как-то совсем по-другому выглядит, да, то есть они будут пытаться это переводить на свой язык. Ну, не знаю, да, там общаетесь вы там с каким-нибудь прекрасным человеком, ну, не знаю, там каким-нибудь там, какой-нибудь там, там, как, кто у нас обычно, Агнесой с какой-нибудь вы общаетесь. Вот, да, ей говорите о том, то есть вот, а взяли ее с собой, например, в кино, вот, придумала. И там смотрите какой-то охренительный фильм. И так вас сильно этот фильм трогает, вы говорите, вы видели, как она на него посмотрела? Ты видела, как она на него посмотрела? Он говорит, ну да, видела. И ты начинаешь как-то вот, ну, описывать, вот как это, вот, да, по твоему мнению, все происходило, какой-то глубокий контекст его происходящего. И вы понимаете, что когда ты говоришь ей нравится, но она сама так не способна начать чувствовать. Более того, даже из того, что ты говоришь, в какой-то степени, да, она этого касается, но проходит мимо этого. Понимаете, да, ну не знаю, как вот, ну, к Моне Лизе подвести кого-нибудь, да, там достаточно, ну вот, да, не открытого, да, там, на искусство. И при этом сказать, ну как тебе? Да, и вы услышите, что вы все равно услышите описание картины. Понимаете, то есть это вот способность контактить с высоким. Понимаешь, вот чтобы высокое в тебя проникало. Вот оно либо в тебя проникает, либо, блядь, не проникает, и все тут. Вот понимаете, вот сколько угодно будешь рядом сидеть, пытаться что-то сделать, очарование твое, если оно у тебя есть, безусловно, на этого человека подействует. Понимаете, да? Но при этом вы говорите, понял? Нет. А муж еще. Понимаете, да? То есть вот сам процесс мне нравится, но вынести я из него ничего не могу. Странный ты какой-то, но мне, в общем, как-то привлекательно. Понимаете, нет? То есть вот как-то так. Вот я так спонтанно совершенно в свое время, когда еще только-только появилась вот эта прекрасная чайка по имени Джонатан Ливингстон, ее кому ни попадя пихала и была крайне удивлена, как можно в этой книге не читать о том, о чем там в принципе написано. Значит, вот прочитал человек, вернул. Такая, в общем, вполне себе продвинутая. Правда, блин, звезда перевернутая, ну, неважно. Это не мешает ее продвинутости. И, значит, в лучшем случае она говорит, ну да, красивая сказка. Говорю, все? Ну да, хорошая сказка, да. А вы знаете, у меня есть сборник, она говорит, басен из Эзопа. Хочешь дам почитать? То же самое. Как то же самое? Как нахуй? Понимаете? Или же была еще одна реакция, тоже, кстати, звезды перевернутой. Она мне принесла с оскорбленным видом, положила книжку и сказала, вы хотите сказать, что я гоняюсь за корками черствого хлеба? Я говорю, я вообще ничего не хотела сказать. Я нашла хорошую книгу, принялась ей делиться. Все. Нет, ну что-то вы же имели в виду, когда давали мне это почитать. Это приебалось, да? Ну, в общем, ужас какой-то. Понимаете, нет, то есть вот неспособность, да, вот, потому что все-таки Господь – это красота. Понимаете, да, и когда красота божественного порядка, то почувствовать ее можно только божественной душой, правильно? Правильно. И вот я бы сказала, что вибрационная частота божественной души позволяет почувствовать божественную красоту разных уровней. Понятно, да, чем выше твой уровень, тем больше красотища тебе доступно. Понимаете, чем ниже уровень, тем более конкретная красотища тебе доступна. Понятно, да? Ну вот так как-то, ну, более-менее. Вот, и, соответственно, в девятке пентаклей, получается, вы коммуницируете с миром через вот эту свою божественную душу, и понятно, что охренительная красотища же кругом. Понимаете, да, даже там, где вот вроде бы какие-то проблемы, вы понимаете, насколько красиво, да, там Господь, соответственно, да, этого человека обучает. Или там, да, отстраняете свои проблемы, и понимаете, блин, а как красиво, да, вот я же так бы не сообразила. Понимаете, нет, то есть вот каким-то, вот когда вы понимаете замысел Божий, вот это вы поймите правильно, вот этот замысел Божий вам может показаться, что он понимается мечами, нет. Он в первую очередь ощущается, знаете, вот с таким благом разливающимся внутри, ну пентакль, слов нет, чтобы описать, да, поэтому приходится вокруг да около ходить. Понимаете, вот такое вот, знаете, состояние восхищения, понимаете, ну вот благодати, о, слово ж есть такое, благодать. Вот девятка пентаклей – это пребывание вот в этой благодати регулярно. Представляете, кайф какой? Я считаю, просто замечательное состояние. Это про внутренний мир. Понятно, через какое-то время состояние благодати становится столь привычным, что даже, в общем-то, уже начинаешь воспринимать только благодать высокой интенсивности. Но по большому счету, да, в основном состояние вот этой девятки пентаклей, ну не знаю, вот я ловлю это, знаете, вот как тучи рассеялись, понимаете, да, вот как вот хорошо, светло и ясно. А когда тучи собираются, это значит девятка пентаклей перевернутая. Вот, о ней мы тоже поговорим. Девятка пентаклей перевернутая, кратко говоря, это выпадение состояния благодати. Ну вот она еще здесь, вот ее еще можно вернуть. Ну вот пока выпал, прости, нет привычки в этом жить. С детства не приучали, вот нет привычки. Вот, это про внутренний мир. Ну и понятно, что это стремление быть в творчестве, стремление быть там в реализации, понимаете, да, там стремление чем-нибудь там прикольным заняться, о чем-нибудь по-хорошему поговорить. То есть, иначе говоря, вот есть такое, знаете, вот ощущение духовного голода, но не в смысле тебя давно не кормили, а в смысле дайте еще. Понимаете, да, вот. И, ну, вот, стремление вот именно вот этой душой работать, да, и взаимодействовать с окружающим миром. Хочется душу вкладывать. Вот скучно становится, когда эта душа не вкладывается. Понимаете, ну, не знаю, там, вот, с кем вот у меня... Там есть прекрасная, например, подруга, в которой вот я на нее смотрю, и я понимаю, что если я начну в нее душу вкладывать, пожалуй, ее же как хомячка же на части разорвет. Ну вот, потому что там совершенно очевидно, да, она уже начинает там некие запросы делать, но дело в том, что она не выбирает это как тренинг, она просто дружить со мной хочет, ну бывает такое. Да, она говорит, слушай, вот мне вот там твои гадания нахрен сдались, мы с тобой там школе, старые школьные подруги, поэтому давай лучше о детях. И вот она начинает о детях, а я понимаю, что и здесь, в общем-то, да, тоже мне есть что сказать. Понимаете, да, или там она начинает о муже, и я понимаю, что вот поди все это выключи. Понимаете, да? А если я начну говорить, то, в принципе, это поломает ее такую красивую, уютную вселенную. Понимаете, нет? Через какое-то время вот такая коммуникация ни о чем становится напряженной. Понимаете, да, потому что есть привычка коммуницировать то, что можно искать с открытой душой. Это не вопрос девятки кубков, услышьте, пожалуйста. Это не вопрос любви. Понимаете, да, можно с любовью девятки кубков смотреть на человека, который страшно далек от твоих представлений о жизни. Да можно. Понимаете, смотришь на него и думаешь, клевый какой, а, черт возьми вообще. Вот у нас, я не знаю, там Вайка наш прекрасный, извини, значит, Иван, это у нас наш друг, и он нас на такси возит, он у нас в гараже живет. У кого там домовой, у нас гаражный. Значит, много лет назад еще на жизненный путь пришел. Он такой, знаете, он курский, вот из курских, из крестьян буквально, да? Причем он такой большой и очень сильный. Он там звонит, говорит, эссет, я не могу, ковер, ты меня попросила. Я держу трехстворчатый шкаф одной рукой, а второй рукой выдернуть не могу. И это абсолютно нормально. Или там нам дверь металлическую приносит, четыре мужика ее прут и ставят. И, значит, думают, как бы ее теперь наверх затащить, и отходит. Ван подходит, берет эту дверь, поднимает, ставит, говорит, а что, говорит, тяжелая. Ну, это Иван, понимаете? И он абсолютно прекрасен. Нам сегодня вот звонят, он возит Глеба на занятия по, там, по дракам. И нам сегодня звонит тренер и говорит, а что происходит? Глеб стоит на улице и благополучно там одетый, и вас ждет. Мы звоним Ивану, Иван. И он начинает хохотать. А, говорит, я понял, с 1 апреля. Мы ему говорим, не, мужик, не с 1 апреля. Да, у нас, где Глеб? Он говорит, на заднем сиденье спит. Хотя, говорит, дайте-ка я посмотрю. Может, говорит, я не того забрал. Вот, и мы такие все с волосами дымом. Он говорит, а теперь вас 1 апреля. Ха-ха-ха. Видите, вот он по-настоящему, понимаете, вот для девятки кубков он идеальный персонаж. Понимаете, он настолько красив. Ну вот, да, вот во всем своем, да, вот он настолько, он вообще не бывает криводушный, в принципе. Понимаете, у него вот все такое прямое, и при этом очень обаятельная, очень красивая. Ну вот, да, но это не девятка пентаклей, вы понимаете, нет? То есть с ним вот едем, когда в машине, например, да, вот у меня специальные темы для разговоров, ну вот, да, с ним. Ну потому что в том случае, если я начну о чем-то другом говорить, то мы с ним, ну вот, не найдем общего языка, понимаете, да? То есть это будет, ну не знаю, неловкие паузы, да, это будет вот непонимание. Понимаете разницу? И через какое-то время, когда для тебя девятка пентаклей становится абсолютно естественным внутренним состоянием, то и общаться тебе будет по-настоящему хотеться только так. И для целой категории людей вы станете занудами. А они для вас. Понимаете, да? Это вот это жители разных берегов. Понимаете? И вообще на самом деле, через какое-то время, если вы вполне освоитесь на своем берегу, да, то понятно, что вы сможете, скажем, уже потихонечку переходить на тот берег и иметь ряд информации, которую вы сможете обменивать и с жителями того берега. Понимаете? Ну, это уже вопрос навыка или вопрос выбора. Ну, то есть, да, можно так свою жизнь сделать, что к вам нормально и ходить не будут. Понимаете, или там, если ходить, то крайне редко, знаете, когда в удовольствие. Слушай, ну как. Ну вот, и зависит от того, как ты свою жизнь устроил, да, много ли у тебя там чужаков положено, чтобы ходило к тебе. Вот. У меня, например, контакт с чужаками – это гадание. Вот если я уберу гадание из своей жизни, то я совсем улечу куда-то там, не знаю, в другое пространство и потеряю связь с действительностью. Вот, потому что туда как раз вход чужакам, потому что вас уже чужаками где-то вот после третьего занятия хрен воспринимать буду. Ну, потому что с вами я все равно буду говорить так, как я говорю, и добиваться того, что вы это понимаете, а если не нравится, то, в общем, вы сами как-то отваливаетесь. Вот. Значит, внутреннее состояние коммуникации с высоким эгрегором, что само по себе очень приятно. По-моему, я это описала. То есть вы пришли к этому, творческая инициатива у вас цветет пышным цветом, и вам что-нибудь хочется еще поделать прикольного, и вы не согласны сидеть и тупо, тупо релаксить, да, вместо того, чтобы активно творить. Не, когда много-много активно творишь, потом тупо релаксить тоже приятно. Но потом опять входишь в активное, в состояние активного творчества. Хорошо, значит, описала, откладываю в сторону. Внутренний мир понятен? Как клиентам будем гадать? Девятка пентаклей. Ты какой? Вот, описываю, да? Значит, вот, что можете по большому счету рассказать о внутреннем мире этого человека, например? Они там говорят, да вот, у него там девятка пентаклей. Что можем рассказать? Творчески наполненный, а при этом слово самореализация очень понятное, да, то есть человек реализуется, пусть не в социуме, то есть я говорю сразу, я не могу сказать, это в социуме или не в социуме, да, то есть, но имеется в виду, в работе это есть или в работе этого нет, об этом другой разговор. Но внутреннее, да, состояние, действительно, вот такой наполненности, да, там реализованности, да, там самобытности, вот такое слово есть, самобытный. Ну, можно, конечно, грубее сказать. Вот, очень похоже, самобытный, ебанутый, эксклюзивный. Ну, скажите, схожие слова же, правда, между собой? Ну вот, можно вежливо говорить о этом. Самобытный художник. Хорошо, значит, как-то так. И будем понимать, да, что человек при этом действительно настолько, насколько возможно, там, живет на потоке коммуникации с высоким эгрегором. В любом случае, мы будем наблюдать высокий уровень духовного развития, и при этом высокий уровень духовного развития личности. Понимаете, да? То есть речь идет не о высшем я в данной ситуации, а непосредственно личности, которая так вот там, общается с окружающим миром, светло и ясно, и слава Богу. Хорошо, значит, теперь, если мы поговорим о социуме, как это выглядит. Значит, давайте сперва, наверное, про деньги. Давайте про деньги. Да. Значит, дело в том, что вот девятка сама по себе, ну так же, как семерка и четверка, не описывает, насколько она сытная. Понимаете, да? То есть я вам говорила, например, на четверке пентаклей, что, например, крупной фирмы, если она живет в четверке пентаклей, она может совершенно свободно проводить через себя многомиллионные контракты. Понимаете, но при этом не иметь денег на какую-нибудь там новую машинку, например, себе, да, то есть, ну, нет у нее денег, не может она купить себе новую машину, есть на старый. Это уже четверка пентаклей. Вот, но при этом такую четверку пентаклей, например, дать пенсионерке какой-нибудь, да, так она же почувствует себя миллионером. Понимаете, да, поэтому это совсем, в общем, не говорит о размере. Семерка пентаклей также. Семерка пентаклей описывается состояние, да, там, начиная от состояния там, какого-нибудь Васи Пупкина, который хорошо работает с сисадмином, да, до там, господина Березовского, царствие ему небесное. Понимаете, да, то есть вообще как-то. Это та же самая там семерка пентаклей. То есть когда и тот, и другой может тратить на свои удовольствия. Ну а какие у него удовольствия? Это вопрос в том, что он может себе позволить. Вот как-то так. Вот так же с девяткой пентаклей. Девятки пентаклей могут быть сытные, могут быть не очень. Как их сделать сытными? Сейчас расскажу. Сперва расскажу о том, какие они когда не очень. Вот, значит, общий стиль девятки пентаклей заключается в том, что поток о тебе реально заботится. Грегор о тебе реально заботится, без дураков, прям заботится. И его задача, эгрегора по отношению к твоей жизни, то есть что он делает? Знаете, вот возникает такое четкое ощущение, как будто вот он так вот руками, ну, если бы у него были руки, конечно, да, руками, значит, вот так тебя с двух сторон там немножечко оберегает, подхватывает, да, и говорит о том, что ты делай, главное, не отвлекайся. Да, вот то, что тебе там надо и важно, да, то есть ты настолько хороший специалист, что, соответственно, да, эгрегор о тебе заботится. Ну, не знаю, да, там, Если бы я была вдруг эгрегором, ну, сравните себя с эгрегором, приятно же. Вот я помню, у нас предыдущее здание метаморфоза было большое, 600 метров, видите, у нас центр был большой. Вот у нас там был большой зал, большой. И у нас там Жень Бродецкий эст проводил. Вот ему очень нравился у нас эст проводить, потому что я знала точно, что он прям мастер-мастер. Я ему, ну, конечно, не эгрегор, да, как, не как эгрегор, но вот как эссет, как руководительница этого центра, устраивала абсолютную девятку пентаклей. Значит, он вел занятия, сразу после занятий, ему открывали специальную комнату, где он сидел, пил кофе. Понимаете, да, если у него там, не знаю, на телефоне деньги кончились, я ему тут же давала телефон или клала денег. Понимаете, да, он там мог курить, на улице курит, а он там курит. Понимаете, да? То есть, соответственно, если кто-нибудь стучит в дверь, я открываю и говорю, так, по какому вопросу? И в том случае, если Женька говорит «заходи», то они заходят. А если, соответственно, Женя говорит, то, соответственно, они идут с этим вопросом куда-то в другое место. Ну, понимаете, да? То есть, в общем-то, и там, естественно, когда время обеда у группы, но все ходят куда ни попадя. Ну, как вы думаете, как кушал Женя? Ну, конечно же, он кушал все тут же подогретое, самое любимое его, тут же ему приносилось на стол. Понимаете, да? И вопрос в том, да, что ты, главное, не просто не отвлекайся, да, когда я даю тебе все необходимое, а, соответственно, я тебя налюбливаю. Вот что тебе еще хочется? Да, что ты хочешь? Он говорит, пивка бы, например. Да не вопрос, пивка так пивка, боже мой. Да, потому что он мастер, да, вот он когда ведет свой эст, он реально, он проявляет себя как, ну, он реально гений, без дураков. Вот, и я, соответственно, из него никак не вырасту, да, то есть если из мамы названной, там, например, я уже несколько выросла, то этого, если мне кажется, я от него вырос, из него выросла, достаточно просто еще раз с ним посидеть, его послушать, и я понимаю, что нифига не выросла, да, он, наоборот, еще больше поняла, насколько он гений. Ну, действительно, очень хорош, в общем, что говорить. Вот, и в связи с этим, конечно, да, я его, вот, да, как руководительница центра, воспринимала как эксклюзивного специалиста. Понимаете, да? И вот настолько, насколько он эксклюзивный специалист, насколько я его ценю и люблю, конечно, я рядом с ним танцы с плясками устраиваю. Да, и в отличие, соответственно, от эгрегора непосредственно, я еще при этом и пытаюсь придумать, ну я же еврейская мама в той или иной степени, придумать, чем бы его еще порадовать. Эгрегор на девятке пентаклей вас любит, понимаете, воспринимает вас как уникальных, налюбленных специалистов. Правда-правда, вы до этого доросли, поздравляю вас. Эгрегор вас реально ценит. Вы наконец-то делаете то, что вам предназначено. Вы в состоянии девятки пентаклей внутренней. Без этого нельзя внешнюю. Да? То есть они друг на друга в достаточной степени завязаны. Просто описываю, да, как это преломить вот под тот расклад, про который вы спрашиваете. Вот. И, соответственно, получается, что там живет у нас, предположим, Света. Благодарю. Благодарю. Вот, значит, живет у нас, потому что автоматически опять хотела назвать неправильно. Значит, соответственно, да, живет у нас, предположим, Света на этой девятке пентаклей, да, и возникает у нее какая-то там идея, что она там, например, театр хочет. И фактически сразу, да, так как я напоминаю, эгрегор нас видит вывернутыми наизнанку, эгрегор тут же, соответственно, Васей звонит и говорит: Света, а не сходить ли нам в театр? Нам тут билеты обламываются, да? И вот, ну, прям вот пойдет она в тот театр, и причем театр будет, правда, хороший. Если вдруг Света пойдет в театр, театр окажется плохим, это значит, что во время перерыва она встретится в этом театре с кем-то, с кем вообще она так не могла бы при других обстоятельствах встретиться, и они не пойдут на второй акт, а будут сидеть, я не знаю, в кафе напротив, понимаете, курить и обсуждать планы на жизнь. Тем более, что она не курит. Вот, ну, в общем, понимаете, да? То есть, иначе говоря, эгрегор использует ее желание пойти в театр, ну вот, да, дать ей то, что она хочет. Если она хочет в любой театр, то в этом случае Вася добудет то, что ей, правда, сейчас наиболее вовремя. Если она хочет конкретный театр и конкретный спектакль, даже если эгрегор видит, что ей на самом деле туда не надо, то, соответственно, он ей еще какую-нибудь там пользу подкатит, множественную, понимаете, к этому делу. И не она себе эту пользу придумает, эта польза будет объективная. Понимаете, да, когда каждый, вот, услышав ее рассказ о том, как она сходила в театр, сказал: слушай, ну вот обалдеть вообще. Понимаете, то есть вот все как-то вот будет очень интересно завязано. Эгрегор подкидывает задачки, и ты их радостно схрумкиваешь, эти задачки, да, тебе они очень нравятся. Доктора Хауса вчера же смотрела. Вот, и он там себе руку ободрал, лежал в больнице. И в результате этого на соседней койке лежал мужик, которого, если бы не рядом лежащий доктор Хаус, его бы на запчасти пустили. Вот, и этот мужик благополучно сразу понял, что ему Бог послал доктора Хауса. Понимаете, да? И здесь, я бы сказала, очень удачная девятка пентаклей попалась. Понимаете, да? И Хаусу прикольно, потому что он прям реально... значит, ну, как всегда, любит задачки разгадывать. Понимаете, да? И мужику прикольно, потому что это была единственная возможность ему остаться в живых. Понимаете? И главное, так Хаус, значит, ему что-то рассказывает, значит, по поводу, вот у вас то-то, то-то, если, значит, повезет, то там через, то вы начнете выздоравливать. И так ему наклоняется, говорит, вы там что, молитесь? Прекратите сейчас же. Вот, а мы слышим то, у того, что внутри происходит, он как раз в это время начал молиться, говорить о том, что, Господи, спасибо тебе, вы что, молитесь? Прекратите. Вот, в общем, как-то вот у них такая история была. И я наблюдала с таким удовольствием за проявлением вот этой девятки пентаклей, понимаете, да, когда Хаоса даже просто руку нельзя по-человечески, понимаете, ободрать, без того, чтобы не оказаться на соседней койке с очередным героем для новой серии. Понимаете, да? И я бы ни за что бы не поверила, что так бывает, если бы у меня не был реально подобный случай, ну, не с ободранной рукой. Значит, я беременная Глебом была еще, а мы завели себе золотистого ретривера. И он, представляете, в полгода ставил на меня вот так все время мне на живот лапы, а сам тяжелый, меня периодически пытался ронять. И муж на него жутко злился, я тоже жутко злился, не могли мы отучить от этого собаку. Думали, может, он сейчас повзрослеет и будет все в порядке. Поехали смотреть дом на продажу. А там полуторагодовалый такой же ретривер, который, как только меня увидел, тут же мне лапы на живот поставил. Я поняла, что в базовой комплектации у этих прекрасных существ уважения к человеческому телу нет. Ну вот и без вариантов. И Андрюха меня жутко ругал за то, что я такую собаку завела, значит, и прочее. И в результате высадил на дороге и уехал. Ну, в смысле, он по делам уехал, мы так договаривались. Я, значит, такая с пузом стою на этой дороге, ловлю тачку. И какой-то мужик подъезжает на таком большом джипе, ну, сажает меня, везет куда нужно. И я, значит, слезы утираю. Вот. И, значит, он, что ревете? Ну, я ему не стала говорить, сижу, курю, он мне разрешил. А он меня ругает за то, что я беременная курю. И говорит, вот я врач по образованию, правда, сейчас я работаю кинологом, а мы с мужем расстались на том, что надо найти кинолога. Вот, говорит, правда, сейчас работаю кинологом. Я говорю, прекрасно, а мы как раз ищем кинолога. Он говорит, ну вот, мы с женой, кинологами работаем, прочее. У нас, говорит, правда, такая специализация, золотистые ретриверы. Это порода моего собака. Я говорю, дайте, пожалуйста, телефончик. Он мне дает телефончик. Все, понимаете, вот поговорили, да, вот меня высадили на дороге. Сколько мимо меня ездило машин. Понимаете, вот какого, я не знаю, рожна, если говорить, да, вот о нормальной жизни, мне надо было поймать мужика, который кинолог по золотистым ретриверам. Ну вот где это вообще такое бывает? Понимаете, это я считаю покруче, чем у Хаоса в сериале. Просто если такое сделает режиссер, вы не поверите. Вы подумаете, что это из рояля куст выпал. Нет, что-то наоборот там было. Из куста рояль выпал. Так, о, теперь все в порядке. Спасибо. Значит, понятно, нет, то есть, и вот это абсолютно естественное состояние девятки пентаклей, понимаете, да, это называется эгрегор о тебе заботится, ну, что ты хочешь, ну, куда тебе надо, да, вот, там, соответственно, вот, ну, хвастаться можно бесконечно, это девятка пентаклей, и те, кто в ней уже был, знаете, вот поток, когда с вами ток-тока начинает заигрывать, вы идете на курс Таро, и обычно мне рассказывают, что за хрень, как посмотрю на часы, 11:11, или там, 12:12, что за хрень такая? Или как еду, так обязательно какие-то номера одинаковые, например. Это поток, знаете, тебе ручкой машет и говорит, слышь, я разумный, ты посмотри. Ты же понимаешь, что не бывает таких случайностей, да? Ты понимаешь, что не бывает? Вот, это я есть. Ну вот, и в принципе, в общем-то, да, это попытка тебе мягонько предложить девятку мечей, да, как пересмотр мировоззрения. Ну, не случайно это все, понимаете? Вот, не случайно. Вот, и, соответственно, через какое-то время поток начинает прям резвиться в вашей жизни. И вы начинаете получать такие какие-то офигительные случайности в самых неожиданных местах, понимаете? И это всегда очень приятно. Вот чем больше чем более резвится поток в вашей жизни, тем более вы эксклюзивные специалисты, вы понимаете, нет? Тем к большему количеству возможностей и ресурсов вам эгрегор дает доступ. То есть, соответственно, да, вот меня в виде эгрегора по поводу Жени Бородецкого, да, если бы он мне сказал, слышь, а у тебя травки нет случайно? Нет, он не скажет, но я пример привожу, да? И, ну, какой травки? Ну, в смысле, там, как это, марихуана, по-моему, называется. Вот, вы знаете, в принципе, вполне возможно, что я бы, в общем, ему бы и пошла бы и надыбала. Я к чему говорю? К тому, что я бесконечно доверяю мастеру. И так вот, да, для меня было бы странно, на самом деле, да, что там он между там тренингами хочет вот таким образом там марихуану использовать. Но тут, понимаете, как... Сейчас объясню, о чем идет речь. И когда ты там, понимаешь, вот живя в потоке, говоришь, говна бы мне. И Грегор говорит, на. Ну, а вдруг тебе это прям так надо? Ну, откуда он знает? Он правда-правда. Вот почему, например, так вот иногда странно получается, что ты человек запрашиваешь, он тебе дает. А потому что он же не знает, какие твои планы. Понимаете, по-настоящему. То есть он многое про тебя знает, но все равно, да, его знание не вполне, да, там, человеческое. Потому что он же там наверху. А ты внизу, и ты как-то вдруг вот тебе вот именно это надо. Ну, на, пожалуйста. Ну вот, а ты потом говоришь, так, это что такое? Ну, ты же просил. Про золотую рыбку хочется вспомнить, да, когда кругом факсы, факсы. Помните, да? Значит, а это она просто на ухо глуховатая, а хотел баксы, баксы, она ему факсы, факсы. Ну вот, в общем, как-то так. Значит, то есть ошибки вот эти, да, там, восприятий. Помню другой анекдот про какую-то там киску, мокрую киску, там что-то, да, об этом. С чем? А, цыпочку с длинными ногами, с вечно мокрой киской. Да. Знаете, нет? Да. Вот, там мужик ходит в бар, заходит, а за ним идет, значит, высокая цапля и мокрая кошка. И он, значит, выходит опять, и, значит, его ловит и говорит, а что такое? Говорит, да джина нашел. И говорит, одно из желаний было, чтобы около меня все время была высокая цыпочка с мокрой киской. Ну вот, соответственно, и получил это в буквальном смысле этого слова. Понимаете, то есть эгрегор в этом плане, да, он все-таки поймет, он дает то, что, соответственно, вы просите. Ну вот на мире это будет очень заметно, да, вот когда уже вот до карты мир дойдем. Но на девятке пентаклей, тем не менее, да, то есть в мире, я бы сказала, в состоянии мир, 22-й аркан, вот это свойство как раз от того, что в мире есть девятка пентаклей. Да, то есть вот вообще эта девятка пентаклей занимается тем, что поставляет вам всякую фигню по вашему запросу. Да, правильно. Вот, спасибо большое за комментарий, очень ценный. Значит, соответственно, получается, что ты можешь получать деньгами в это время. Но так как эгрегор выполняет только те твои просьбы, которые идут из состояния света, слышите, нет? То в том случае, если ты начинаешь просить денег в состоянии невроза, он в это время, знаете, как уши затыкает. У меня очень хороший друг есть, у него есть особое псевдосвойство. Он этим всем смешит, всех смешит, но в результате получается очень интересно. Ему, когда говорят хорошие вещи, все в порядке, он улыбается, коммуницирует. Но если ему говорить что-нибудь плохое или то, что ему не нравится, он тоже говорит, что? Что-то, говорит, я не слышу ничего. Что ты сказала? Понимаете, да? И все, конечно, происходит через лукавую улыбку и прочее, да? А мы еще, получается, у нас принято, ну вот в нашем там микрообществе, да, там взаимные подъебки. И когда, соответственно, там его как-нибудь там подкалывают, он опять, мы понимаем, что он слышал подколку, потому что он говорит, что? Опять, говорит, ничего не слышу. Ну вот, понимаете, вот с эгрегором приблизительно та же фигня, только он не прикалывается. Дело в том, что доступ к эгрегору возможен, да, только, ну вот, к высокому эгрегору имеется в виду, да, ваши запросы к высокому эгрегору доходят. Только в том случае, если вы находитесь в особом состоянии, состоянии света и потока, понимаете, нет? А когда вы начинаете обслуживать свои неврозы, слышите, нет? В это время он вас, ну, если мы употребим такое слово, физически услышать не может. Понимаете? Поэтому, соответственно, в том случае, если на девятке пентаклей все время бубнит денег, денег, денег, денег, нечего удивляться, что почему-то именно эту просьбу эгрегор не выполняет. Во-первых, потому что деньги в ведении социального эгрегора и у индивидуального эгрегора их просто нет. Понимаете? Вот. А во-вторых, кроме всего прочего, часто в твоем бубнеже уже есть обслуживание неврозов. Понятно? То есть, в принципе, в общем-то, сама по себе карта девятка пентаклей, вот по своей, вот по тому, как она создана. Она создана, да, для того, чтобы ты жил на потоке, и если тебе необходима какая-то услуга, за которую только деньгами, то в этом случае тебе неожиданно эти деньги тем или иным путем сами же и придут. Ну, под лежачий камень вода не течет, но дело в том, что в девятке пентаклей ты не лежачий камень, ты в это время в состоянии творческого взаимодействия с миром, о чем я описывала. То есть, соответственно, да, как-то так получится, что вдруг вот тебе прям реально будут эти деньги пихать, да, ну вот что-то выйдет, какую-то услугу твою запросят, да, или встретится человек, которого там ты не видел уже там, не знаю, 15 лет, и скажешь, слушай, а я тебе денег должен. Правда, такое бывает. Вот, и все, в общем, вполне реально. Мне так, я помню, я сидела в очереди где-то в какой-то конторе, да, и вдруг подсел мужик и говорит, о, Исет, я же вам тогда денег не заплатил. Вот, ну, в общем, было очень приятно. Я, правда, не помню вообще ничего, но заплатил, спасибо, я поблагодарила. Вот, в общем, какая-то вполне себе внятная история, да, может быть. То есть, если тебе надо куда-то денег, то деньги найдут способ проникнуть в твою жизнь. Но, блин, ровно столько, сколько тебе надо. Ну, конечно, он не мелочится, чтобы до копеечки, да, там что-то у тебя может остаться. Но, тем не менее, эгрегор понимает саму суть того, что ты хочешь. Говорит, хочешь путешествовать? Не вопрос, пожалуйста. Да, или что ты там хочешь? Ты хочешь, я не знаю, там мафинку, вот тебе, пожалуйста, мафинка. Только он не понимает мафинку для статуса. Он понимает машинку по-нормальному, по-эгрегориански. Тебе надо ездить, я так понимаю, говорит он. Ну вот, это ездит. У тебя будет то, что правда ездит, а не то, что ломается каждые 5 километров. Без дураков. Но она не про статус, понимаете, будет. И при этом это может там твой друг тебе отдать покататься. Ты говоришь, ну я же хотел свою тигр. А тигр, какая разница? Ты же катаешься, тебе машина нужна, или там, я не знаю, или документы на эту машину. Понимаете, нет? Ты говоришь, документы, хорошо, тогда твой друг попросит другой на себя оформить свою машину. У тебя будут документы, а машина будет у него. Понимаете, да? Без дураков, правда-правда. Эгрегор, он же, понимаете, он не будет же разбираться с этими вопросами. Ты что хотел, да, свою машину, на. Ты говоришь, подождите, я хочу ездить, на. Говоришь, а можно свою машину, чтобы ездить? Он, ну, так бы и сказал, на. Или, знаете, там, если ты при этом в этом состоянии находишься, да, там, например, уже в неврозе, то он просто не расслышал. Ты говоришь, не понимаю, почему меня не слышат? Вот, да, поэтому первые два пункта слышал, да, уже ты рассердился или рассердилась, да, поэтому третий пункт не услышал, когда, чтобы и своя, и чтобы ездила. Вот, понятно, нет? То есть, иначе говоря, в принципе, да, эгрегор вполне себе отвечает по твоим запросам. В том случае, если, а дальше получается, что девятка пентаклей сытнее не с точки зрения денег, а с точки зрения возможностей, или более скудная, в зависимости от того, насколько ты эксклюзивный специалист. Понимаете, нет? То есть, грубо говоря, вот пошли к нам, я не знаю, кто там к нам пошел работает вдруг в качестве ведущего. Ну, предположим, там, не знаю, прекрасная Елена, да? Не ты у нас, ты, безусловно, у тебя просто ник прекрасная Елена, а это вот она временно, ну, в смысле, ну, в общем, она, да, по-другому прекрасная Елена, вот, по-другому. Вот, значит, вот по-другому прекрасная Елена решила на что-то вести, да? И, конечно же, это не Бродецкий, за пивком я и не побегу, ну, прости. Но при этом, да, там выходишь и говоришь, слушай, что ты это самое, прям спать хочу. У меня там кофе есть, я тебе сварю, не вопрос, мне не сложно. Понимаешь, нет, то есть, иначе говоря, чем ты более эксклюзивный специалист, тем больше шансов, да, на то, что там, я не знаю, там, ты получишь, ну, не знаю, там, мозг павиана, да, там, с, там, оттуда-то, оттуда-то. Ну, потому что эгрегор уже, да, в этом случае, в принципе, начинает выполнять в большей степени то, что тебе надо. Если ты менее эксклюзивный специалист, то в меньшей степени. Понимаете, нет? Вот и все. То есть он на это готов будет потратить больше или меньшее количество ресурсов. Чем более ты интересен как специалист, тем, соответственно, больше он тебя будет налюбливать. Поэтому, соответственно, как только попадает на девятку пентаклей, сперва она, в общем-то, да, ну, такая, все необходимое тебе будет даваться, это точно не четверка. Потому что на четверке на вопрос «хочу есть» тебе дадут доширак. На девятке на вопрос «хочу есть» тебя пригласит в ресторан какая-нибудь твоя богатая подруга для того, чтобы тебя о чем-то расспросить, и при этом, да, там ты пойдешь туда, так подсчитывая и думая, господи, боже мой, мне на мороженое это тут хватит вообще. Вот, да, и там ты раскрываешь меню, она говорит, только, пожалуйста, можно я сегодня угощаю, потому что это мой вопрос, так что, в общем, ни в чем себе не отказывай. Понятно, да? То есть это девятка пентаклей. И ты, соответственно, да, вполне себе с удовольствием, да, там, например, кушаешь, и при этом ты чувствуешь, что человек сделал себе приятное, тебя угостил, тебе приятное, ты покушал вкусно. Ну, это я просто на еду перевела. Вот, значит, то есть, иначе говоря, да, получается, что это не четверка, это точно. Вот ко мне тут кто-то, я не помню, из прошлой группы, у меня там была девочка и все, значит, вот, эссет, почему у меня четверка пентаклей? Я говорю, у тебя девятка. Откуда ты знаешь? Я говорю, потому что ты попал на бесплатный стул, да, ко мне, прости, пожалуйста. А я очень неплохо обучаю Таро. Вот, то есть, если бы это была четверка пентаклей, то тебе бы на халяву досталась запись, например, моего уже этого самого курса. Да, или, соответственно, тебя на бесплатный стол взял бы кто-нибудь, я не знаю, из моих там праправнуков выкидышей, да, ну, это какие-нибудь там те, кто спиздил курс много лет назад, и вот до сих пор его где-то там ведут. Ну, вот, да, ну, вот как вариант. Понимаете, да, то есть, а здесь, в общем-то, это не может быть у тебя четверка пентаклей, потому что эгрегор тебе дал самое лучшее. В связи с этим перерыв.